Глава 10. «Как дела?» — спрашивает Алекс у трапа. «Мы готовимся вылетать в Китай на второй этап чемпионата». «Все хорошо», — вежливо улыбаюсь. «Так положено вести себя деловым партнером. Он любезно интересуется моими делами, а я вру, чтобы не грузить проблемами. Люди мы не близкие». «Выглядишь грустный». «От напряжения в горле не могу сглотнуть». Повторяю себе в голове, что не имею права обижаться на Алекса и предъявлять претензии. Подумаешь, не нужна была ему моя поддержка. Он же взрослый мальчик, а у меня имеется чувство собственного достоинства. Навязываться? Вот еще. Когда он дотрагивается до моей талии, все вокруг словно рассыпается. Задерживаю дыхание и чуть-чуть поворачиваюсь. Делаю вопросительное выражение лица. Надеюсь, что у меня получается. Эдер остановился, снял солнечные очки и, прищурившись, изучает. Глаза у него сейчас неразличимого цвета. «Ты почту не открываешь, да?» «Не поняла». Пленительно усмехается, опустив голову, и тут же поднимает взгляд. Кожа нескончаемо вибрирует от его низкого смеха. «Вчера вечером ты должна была получить письмо от одного модельного агентства с просьбой прийти к ним». Глаза сами собой расширяются. Рот открывается. Вижу пока только в своих мыслях. «Мне не послышалось?» — улыбаюсь широко. «Нет», — продолжает посмеиваться. «Значит, модельное агентство. Я модель? Настоящая?» Эмоции бьют фонтаном. Нужно найти им выход. «Да. Не знаю, где конкретно ты будешь сниматься и для каких изданий и компаний, но агентство самое лучшее в Майами». А я устроилась, используя связи. Без кастингов, буков и прочего меня приняли. Могла бы сказать, что так не делается, но все в этом мире идет не так, как положено. Вверх пробираются те, кто иногда этого не заслуживают. Глубоко плевать. «Можно тебя обнять?» — спрашиваю. «Это сейчас так необходимо, как и глоток свежего воздуха. В Австралии с ним проблемы». Стою на одной ступени выше Алекса, а наши глаза на одном уровне, губы тоже. «Ну, обними», — отвечает без промедления. «Вовсе не говнюк, как о нем говорят. Да, характер не сахар, и настроение меняется стремительно, но сейчас Эдер кажется мне плюшевым. Кладу руки на его плечи и прижимаюсь всем телом. Алекс пахнет вкусно, его ладони покоятся на моей пояснице, и от них исходит согревающее тепло. Отстраняюсь первой, иначе рисково. Можно привыкнуть. Рядом с гонщиком, хоть и витает опасность, но мне с ним спокойно, как когда-то дома. Весь полет с периодичностью поглядываю на Эдера. И если спросить, какого мужчину я представляю рядом с собой, то в первую очередь видится гонщик. Сейчас он быстро и эмоционально разговаривает на немецком и смеется. Жестикулирует, поджимает губы, подмигивает, когда также посматривает на меня. Отворачиваюсь и прикрываю глаза, прогоняя сладкий морок. Это сделка, Марта. Хладнокровное решение, где выгода есть у каждого. В Шанхае дождь. Просмотрев все гонки последних сезонов, решаю, что это какая-то традиция — проводить Гран-при Китая в такую погоду. 2 года назад Алекс давал интервью, где называл себя будущим чемпионом. Сейчас пока еще вице-чемпион недовольно морщится, выходя из самолета, и накидывает капюшон фирменной толстовки. Надеюсь, меня по контракту не заставят носить подобную спортивную одежду. Спортивный стиль не мой. «Почему модель, Марта?» — неожиданно для меня спрашивает. Наши руки соединены. На людях мы пара, наедине — деловые партнеры. Не стоит забывать. Ну, стоит ли говорить с Алексом о таком? Он же родился с наследством несколько миллиардов в довольно известной семье. Умный, целеустремленный. Алекс мог делать и выбирать все, что угодно. Моя судьба не такая красивая и радужная. Бабушка сказала, что от моей красоты лишь беды, пожимая плечами. Для кого-то это прозвучит смешно, а мое сердце в этот момент уменьшается в размерах, становится крошечным, как и я сама. Превращаюсь в 10-летнюю девочку, которая услышала эту фразу от нетрезвой женщины. Я решила доказать обратное. Смело. Бабушка сказала глупо. Алекс пропускает меня вперед, когда мы проходим досмотр и паспортный контроль. Выходя из аэропорта, до машины почти бежим. Дождь усиливается. По радио играет местная поп-группа. И каково было мое удивление, когда Эдер заговорил с водителем на китайском. Умный, целеустремленный, богатый. Будущий чемпион. Уверена. Легкая зависть колет в подреберье, стоит подумать о девушке, которую он выберет в жены. Когда-нибудь, Александр, я стану классной моделью, за которой будут охотиться все известные компании мира и дома моды. Повернувшись на целых 90 градусов, обращаюсь к Алексу. Он еле сдерживает смех. Но я совсем не в обиде. Прозвучало очень самоуверенно. «Да-да, я приглашу тебя на показ, выслав электронное приглашение по почте. Посажу в первый ряд, и ты будешь мне хлопать в конце». «Вау». Пока едем по улочкам Шанхая, замолкаем. Я с удивлением и любопытством разглядываю все, что вижу. Алекс утыкается в телефон. «Договорились». Слышу, как только проезжаем рынок. Воздух в салоне становится душным и тяжелым, как восточные духи. На мне ни капли парфюма, но я отчетливо улавливаю нотки мужского одеколона. Щетина после гонки на лице Алекса начала отрастать. «Первый ряд. Место 13. Мое любимое число». «Ты не суеверен, я вижу». «Не, ты». «Я верю в астрологию. Всегда читаю гороскопы и не начинаю ничего нового в период ретроградного Меркурия». «Жесть». Отворачиваюсь к окну. Алекс снова читает что-то в телефоне. «Мы подписали договор, когда был этот самый Меркурий». Дьявольски ухмыляется. «Ты забавная». Вдруг добавляет, блокируя телефон и убирая его в карман. И это не то, что хочет услышать девушка. Забавная. Поскорей бы уже этот отель. Мы заселяемся в смежные номера. Алекс помогает донести мои вещи и оставить их в коридоре номера. Сам даже черту не переступает. В этом неправильно признаваться, но я бы хотела, чтобы сейчас Эдер куда-нибудь меня позвал. Да, не по контракту, не по правилам и так далее, но одной оставаться сейчас сродни смерти. Нет ни одной идеи, чем себя занять, но и навязываться вроде как не стоит. Алекс закрывает за собой дверь, уходит. Я тупо раскладываю вещи, принимаю душ. Очередное сообщение от мамы читаю, оставляю без ответа. Отвечать на бесконечные упреки и обвинения не осталось сил. Определенно, я добьюсь успеха. Докажу, что не бездарная, бесполезная кукла. К вечеру дождь прекращается. Я быстро натягиваю широкие хлопковые штаны и футболку с широким горлом, которая открывает плечо. Слегка крашусь и наношу немного духов на запястье. У двери Алекса останавливаюсь и успеваю развернуться в обратную сторону. В чем проблема? Просто пройтись по улицам Шанхая. Не целоваться же к нему лезу. Да и откровенничать со мной не требую. Стучусь дважды и медленно выдыхаю волнение, скопившееся внизу живота. Эдер открывает мне в одних белых боксерах. Чертовски лохматый, словно спал. Стеснение ноль. Я же проглатываю язык. Одна бровь ползет вверх, а руку Алекс вытягивает и опирается ею о косяк двери. Выглядит потрясающе. «Марта?» В глазах насмешка. Только ее и не хватало. «Прости, хотела...» Голос предательски осип. Откашливаюсь. «Я хотела позвать тебя прогуляться». Непозволительно долго жду ответа. Молчание значит нет, и нужно еще раз извиниться за беспокойство и уйти к себе в номер, страдать от своей же глупости. «Что на это скажет коридор затмений?» Без шуток в голосе спрашивает. Но он смеется надо мной. И по-дружески я бы ткнула его в плечо. Перемещаю вес на одну ногу и цикаю. Вдруг становится легко. Напряжение, скопившееся с момента заселения в отель, сходит. Коридор затмений не знаю, а вот Марта Вавилова скажет, что ей нужна компания в виде одного симпатичного гонщика. Боже, я сказала это вслух. Один симпатичный гонщик. Флирт. Я флиртовала с Алексом Эдером и получила на это довольно странную улыбку и... приглашение войти. «Я только что с тренировки. Подождешь? Нужно принять душ». Скрывается за дверью, не дожидаясь моего согласия. Остаюсь ждать в комнате Алекса Эдера. Добрая половина женского населения земного шара мне бы сейчас позавидовала. Ладно, я сама себе завидую. Может, не такая уж я и невезучая, раз умудрилась оказаться здесь. Пока в душе льется вода, стараюсь не думать, что происходит за дверью ванной комнаты. И взглядом ищу пульт от кондиционера. Окна не открываются, а мне жарко. На столе телефон Адера коротко пиликает. И еще раз. Подхожу, поворачиваю краном к себе. Зачем? Я же не была никогда такой любопытной и никогда не трогала чужие вещи. Все надписи на немецком. Ожидаемо. Но имя отправителя прочтет любой. Женское имя из 6 букв. Я тут же кладу телефон так, как он и лежал. Вода в душе лица прекращает. Увиденное имя причиняет боль. Странную, ноющую боль в области груди. Ей пока нет названия, но сосуществовать с ней неприятно. Как вытащить-то? Я даже не знаю, кому принадлежит это красивое имя. Тренер, массажист, домработница, курьер, который доставляет спортивное питание. Алекс выходит из душа в черных боксерах. По его спине вдоль позвоночника еще стекают капли. Они совсем его не смущают, потому что Эдер натягивает футболку через голову. Не расчесывается. Трясет головой и вуаля, вновь красавчик. Голодная? Нет, меня мутит. Немного. Пойдем, накормлю. Ты единственная модель, которую я знаю, кто любит поесть.